Глава 53. Обратный путь Вырисову горечь. «Ты могла бы приказать, чтобы нас доставили в любой соседний мир», — потерянно повторял Мимулус, глядя на Джуб с отчаянием и обидой. «Нам следовало выбираться из этого леса как можно быстрее». «Прости, Мимму». Джунипер не знала, как его утешить, и лишь вздыхала. «Но я не могла поступить иначе. Мой долг...» «Ох, да какой еще долг?» — воскликнул вконец павший духом волшебник. «Единственное, что мы должны были сделать, так это попасть в Рассендаль. У нас был шанс исправить все, но теперь мы никогда уже не сбежим из Ирисовой горечи». Принц Нуа молча слушал их, повозка гоблина Петера грохотала на ухабах. От ударов копыт лошадей сама земля, казалось, гудела и дрожала. Внутри покачивались два фонаря с закоптившимися стеклами. Пищали в клетке крысы, и никто, казалось, не радовался тому, что спасся от огненных змей. Хотя стоило бы. «Как вы себя чувствуете, ваше цветочество?» — попыталась было заговорить с принцем Джуб. Однако тот мотнул головой и сквозь зубы процедил. «Оставь притворство, Джунипер Скиптон. Со мной все хорошо». Но вряд ли предательницу и лгунью это может действительно интересовать. Прозвучало это тем обиднее, что Джуб на самом деле больше всего волновалась, не обострилось ли губительное действие проклятия после событий сегодняшней ночи. Столько переживаний, опасностей и беготни. Тут могло пошатнуться и самое крепкое здоровье, что людское, что нелюдское. Мэтр Абревиль, по крайней мере, выглядел так, что вот-вот умрет от разочарования, от усталости и боли в измученных ногах. Но принц, надо признать, не выказывал никаких признаков слабости. Напротив, его темное, разгоряченное лицо так и пылало россыпью золотых веснушек. Волосы блестели, как будто их расчесывали и приглаживали всю ночь. А сердито сощуренные глаза светились куда ярче, чем огоньки фонарей. «Пожалуй, я никогда еще не видела его таким живым», — подумала невольно Джуб. «Не похоже, чтобы проклятие подкашивало его силы». Тут она сообразила, что и сама давно уж не ощущала приступов дурноты, да и усталость быстро уходила, словно не было позади бессонной ночи, наполненной танцами, вином и безумным бегом. «Если бы Мимму не сердился, я бы обязательно спросила у него, как это понимать». Джуб пошевелила пальцами ног, проверяя, верно ли она все чувствует. Он говорил, что злые чары должны действовать разрушительно, как тайная хворь. Но я никогда еще не чувствовала себя такой здоровой и полной сил. Да и принц, кажется, ничуть не болен, только обозлен да нельзя. Путь, ведущий от ручья к причалу, повозка Петера проделала еще быстрее, чем бесовской свинорог, не встретив никаких препятствий на своем пути. Даже Ранункула-отравителю не по силам было угнаться за волшебной почтовой службой Рассендаля. Не успела Джуб еще раз обратиться к Ноа, как перестук конских копыт стал тише. Затем колымагу несколько раз тряхнуло так, что пассажиры едва не покатились кубарем, и голос гоблина проскрипел: «Дело сделано!» «Лучше сказать, ошибка совершена!» трагически прошептал мэтр Абревиль, роняя голову на грудь. Джунипер ощущала что-то среднее между угрызениями совести и злостью. Ей пришлось так непросто, когда она решила, как поступить правильнее и честнее. И что в итоге? На нее обиделись и принц, и волшебник. А от сатира Фарра благодарности не стоило и ожидать. Он, как и прежде, ничегошеньки не понимал. Но девушка, не желая выдавать своего огорчения, вежливо и сердечно поблагодарила гоблина Петера, так вовремя откликнувшегося на ее призыв. И даже, преодолев неловкость, поцеловала его в бородавчатую щеку. «Всегда к вашим услугам, барышня!» — со значением подмигнул ей Петер, ухмыляясь своей клыкастой пастью. И, поворотив лошадей, скрылся в предрассветных сумерках еще быстрее, чем появился. И вовремя. Огненные змеи, кружившие над лесной дорогой, Обессилев и разъярившись, огненными стрелами принялись камнем падать вниз. Походило на то, что они пытались поразить, если не жертву, то хотя бы ее след. С причала было видно, как после каждого такого удара над деревьями вздымаются тучи искр. И даже это было невероятно красивым зрелищем. Искры не просто рассыпались во все стороны, а соединялись в длинные сплетающиеся языки света, рисовали узоры, изгибались, как побеги диковинных растений. То было великолепное завершение удивительнейшей гостеприимной ночи. И, забегая вперед, слухи о том, что праздник тайно посетил сам принц Ноа, начали расходиться еще до рассвета. Так что в дальнейшем эту ночь именовали не иначе, как королевской. Сам же принц, печальный и подавленный, равнодушный к огненным чудесам, стоял у воды, подернутой туманом, словно не понимая, что от него требуется дальше. «Лодка», — сказал он, наконец обернувшись к Фарру. «Где ты ее оставил?» «Лодка?» — растерянно повторил тот, почесывая лохматую голову. «Лодка! Ох, неужели мне не приснилось? Я-то думал, это все ужасный сон, что я проигрался с пьяну, что попал в неволю и служу при Ирисовой горечи. Ох-ох, лучше бы вы меня не спасали, если все это правда». И бедный сатир залился горькими слезами. «И этот теперь несчастен, еще несчастнее, чем был», — подумала Джуб, едва удерживаясь от того, чтобы самой не заплакать. Его цветочество, слушая жалобы лодочника, посуровел еще больше и, казалось, вот-вот должен был разразиться гневной речью. Фар все еще сморкался и хныкал, повторяя, как безрадостна его подневольная жизнь. Но вместо этого принц усмирил свой гнев. Только глаза пару раз полыхнули желтым огнем, да клацнули когти, и ледяным тоном произнес: «Послушай меня, жалкий сатир-пьяница! Ты сам виноват в том, что угодил в рабство, и тебе следовало бы уяснить, что причиной этому стали твои дурные привычки, а вовсе не несправедливость судьбы. Но так и быть. Сегодня ты удостоишься моей незаслуженной милости. Вот мое королевское слово. Если ты доставишь меня на остров живым и невредимым вместе с моей свитой, то я дам тебе вольную и прощу все долги». Удивительное дело. Фар не усомнился в способности его цветочества сдержать такое обещание. Хотя еще недавно осмеливался говорить вслух, что в Ирисовой горечи всем распоряжается Заразиха, а вовсе не принц. Быть может, память еще не полностью вернулась к лодочнику. А может, голос Ноа прозвучал так холодно и сурово, что сомневаться в его словах не получилось бы и у самого дерзкого слуги. Плачущий сатир стих, затем икнул, шмыгнул носом и, косясь на принца, нерешительно попятился в темноту. Спустя несколько минут лодка, на носу которой разгорался фонарь, уже была у причала. Лодочник, чей взгляд становился все более ясным, учтиво поклонился и объявил, что его цветочество вместе со спутниками может располагаться. Еще до рассвета всех их доставят в поместье в целости и сохранности. Слово Фарра-весельчака. Не было бы преувеличением сказать, что лодка тем ранним утром плыла в Ирисову горечь, до бортов наполнившись скорбью, безысходностью и зловещим молчанием. Только Фар, которому посчастливилось обрести надежду в тот момент, когда, казалось, наступил самый черный миг его жизни, при случае косился на его цветочество с недоверчивым любопытством, а затем принимался напевать что-то себе под нос, постукивая копытами. Лодка тем временем скользила сквозь туман, и Джуб, впервые очутившись на озере при зарождающемся свете дня, теперь видела, что путь к острову еще сложнее, чем ей представлялось. Туман вовсе не висел над озером сплошной непроницаемой пеленой. Скорее, он представлял из себя изменчивый лабиринт, наполненный миражами. Лодка проплывала сквозь величественные арки, из мельчайших невесомых капель воды. Бесстрашно направлялась сквозь водопады, молочные струи тумана, казалось, падали с неведомой высоты, чтобы разбиться о темное зеркало воды. Иногда туман расступался, и лодка важно плыла по широкой аллее, украшенной то ли подобиями деревьев и цветов, то ли статуями, то ли завитками. Форма их постоянно менялась, как это бывает с белоснежными летними облаками, плывущими по ясному небу. Однако туманное волшебство было не таким уж бессмысленным и безобидным, как это могло показаться на первый взгляд. Джуб увидела в конце аллеи силуэт острова. Темные величественные ели, едва заметный свет в окнах. Но фар тут же повернул лодку в сторону. «Но вот же остров, прямо перед нами!» — воскликнула она, не удержавшись. «Это все обман», — коротко буркнул сатир. «Если верить всему, что видишь, то будешь кружить по озеру целыми днями. На то и расчет. Никто не окажется в Ирисовом поместье без приглашения». Остров, увиденный Джуб, тут же качнулся, подернулся рябью и принялся таять, как будто туман обиделся на слова лодочника. А навстречу лодке бесшумно вылетела целая стая ослепительно-белых лебедей, летевших так низко и стремительно, что Джуб и Мимулус невольно охнули, пригибаясь вниз. Птицы вот-вот должны были ударить их крыльями. Лодка качнулась, а фар, в очередной раз покосившись на молчаливого и неподвижного, как изваяние принца, еще более недовольно прикрикнул: «Потише, а не то опрокинемся!» Конечно же, и лебеди были всего лишь туманными созданиями. Шутка здешней обидчивой магии. Столкнувшись с лодкой, они разлетелись облачками искрящейся водяной пыли. Не причинив никакого вреда путникам. А фар, которого было не удивить такими чудесами, налегал на весла, видя какие-то одному ему понятные знаки в череде бесконечных туманных арок, аллей и тоннелей. Его не могли обмануть ни огоньки в тумане, притворяющиеся светом в окнах, ни плывучие коряги, на которых кто-то невидимый вздыхал и жалобно плакал. Невнезапно появляющиеся впереди обрывистые берега, усеянные острыми камнями. Не ветви вывороченных с корнями деревьев, торчащие из воды, как чьи-то черные кривые когти. Большая часть этого была всего лишь иллюзией. И только лодочникам ирисовой горечи было даровано умение отличать правду от морока. «Ничего», — ворчал фар, то ли сердито, то ли довольно. «Вот уйду с королевской службы и тоже разучусь ходить по здешним водным тропам. Чужим на остров ходу нет, вот и я стану чужим. Довольно с меня этой чести. Глаза б мои не видали больше поместья, уши б мои не слыхали воплей старого гоблина. Скорей бы!» Чем ярче разгорался рассвет, тем бледнее и прозрачнее становились туманные творения. Но у самого острова туман оставался непроницаемым. И днем, и ночью. Запахло еловой хвоей и смолой, послышался тихий плеск набегающих на песчаный берег волн. Они вернулись в Ирисову горечь, все еще тихую и мирно спящую.